639. Сын мой, жизнь ученика отличается от жизни обывателя тем, что обыватель строит на сегодня или на завтра, или на данную земную жизнь, в то время как ученик строит и планирует жизнь свою на далекое, далекое будущее. И делает он это, вдвигая свой сегодня в беспредельность. Он строит на навсегда в этом различии. И еще различие в том, что в распоряжении ученика вечность, но не краткий период нескольких десятков лет. Построение на одну жизнь теряет свой конечный смысл, ибо построение в таком случае идет для ничто. К чему тогда все, если малым сроком заканчивается период земной жизни? Но ученик знает, что любое действие есть нить, протянутая в бесконечное будущее, или семя бесконечного ряда причин и следствий, которые когда-то и где-то даст всходы, которые принесут новые плоды и семена. Растут не только деревья и травы, и животные. Растет все, все приносит потомство по роду своему, и все умножается в великом лоне пространства. И принятие учения жизни имеет то значение, что семя малое учение дает всходы великие и следствия, приносящие огромные. Но семена, посеянные учеником и учителем утвержденные, дадут жатву особенно верную и неотменную. Можно ли сравнивать дела учителя с делами житейскими? И можно ли последним отдавать предпочтение? Жизнью земною кончается все житейское. И наступает черед вящего уявления дел учителя и зерен под рукой учителя посеянных. Следствие дел, свершенных с учителем, прежде всего простираются в миры тонкие, мысленный и огненный, ибо учение имеет в виду все планы существования духа. И малый, незаметный здесь, может оказаться имеющим громадное решающее значение там. Безразлично, какое количество энергии вложит человек в материальные вещи земные. Их круг уявления ограничен плотными условиями. И конечное завершение их есть разрушение и уничтожение. Но если человек всю жизнь посвятил утверждению лучших качеств духа и их утвердил, истинно приобрел он сокровище, которое не подлежит уничтожению времени. Ценность этих записей заключается в том, что они учат человека собиранию истинных ценностей. Они учат тому, что таким собирателем может стать каждый. Собирателем сокровищ называем прозревшего в истину человека. Истинно, жизнь его и труды его, и устремления его не проходят напрасно. Истинно можем назвать его нашедшим камень вечного основания жизни. Представьте себе мост, протянутый в беспредельности. Под ним пролеты жизни плотной, жизни тонкого мира и жизни высших миров. И снова земные пролеты в гармоническом сочетании с высшими. Твердо и уверенно двигается сознание по мосту беспредельному. Устои его учитель и иерархи. И нет конца серебряному мосту духа. Гнилым жердочкам уподобляются мосты обывательские, над тухлым болотом, грозящие ежеминутно рухнуть. Мы строим прочно и надолго, и учим своих тому же. Взор, устремленный в далекое будущее, как с вершины, видит истинное взаимоотношение предметов, и около и вокруг лежащие, и лежащие вдали, и может безошибочно ориентироваться в условиях окружающих, ибо безошибочны весы беспредельности. Ученик знает, что он навсегда владыкин, ибо где бы он ни был, в каких бы оболочках, и на каких бы планах, и в каких бы мирах, владыка с ним всегда. Нужно понять всю глубину этого понятия всегда. Соединяемся навсегда, чтобы больше уже никогда не расставаться. Нерушимо объединение в духе. Физическая дальность не имеет никакого значения, когда слияние в духе состоялось. Тяжу все о том же. Поймите формулу «я с вами всегда».